Глава шестая. Низвержение в ад. Да, дел у меня становится все больше и больше. Я прямо обрастаю все новыми просьбами, заданиями, квестами. Я без проблем довез Изольду до дома Гали, которая жила за городом. Небольшой домик в поселке надежно охранялся двумя алабаями и парнем по имени Лев, который встретил нас с вепрем наперевес. Он тоже был сильно удивлен тому, что я теперь как бы на их стороне, но ничего не сказал. Галя оказалась симпатичной невысокой толстушкой, серьезной и с печальными серыми глазами. Михаил и еще какие-то Юра с Мелиной тоже должны были сюда в скорости подъехать, чтобы в случае чего держать оборону. Я оставил им свой номер телефона и сказал, что если начнется Рубилова во сне, то они всегда могут попробовать до меня достучаться. Галя пригласила меня попить чаю, но я посмотрел на часы и понял, что уже поздно. Изольда вышла меня проводить до входной двери и пообещала, что сделает мне столько разных татуировок, сколько я захочу. Я усмехнулся и пообещал, что как только придет время, так сразу. На прощание она поцеловала меня прямо в губы, и я немного смутился. Уже позже в машине я вытер ее помаду, сладкую и немного липкую. Теперь мне нужно было попасть в сон Изольды и узнать, как выглядит этот Владимир. Завтра днем нужно сгонять к Руте домой и каким-то образом взломать квартиру. Делать я этого не умел. Мне хоть десяток отмычек дай, навыка нет. Видимо, придется опять обратиться к Вадиму. Хотя если он не мастер, то черт знает вообще к кому. Можно с утра, конечно, к Даниле заскочить. У него точно должны быть такие связи. Что там дальше по плану? Отправиться в Лим к чертям в гости и найти какую-то там тетку по имени Батриллиан. Как-то так, да? Ну и имена у этих глупых демонов. Хрен выговоришь. Она может подсказать мне, где живут дурацкие симбионты, которых притащил Олег. Еще, конечно, можно найти его самого, но он ведь ничего не ответит. Да, я могу попытаться сразиться с ним, но после того, как он мне помог, делать этого не хотелось. Еще мне были нужны доказательства, что моего отца убила Никта. Тогда я бы попробовал разобраться и с ней». А еще надо замок в песочнице построить. Где бы взять столько времени? Домой я вернулся только поздно вечером и покрасовался перед Кэрол своими татуировками. «Так вот ты куда ездил. А почему не предупредил меня, Сережа? Тебя же могли убить!» Разволновалась девушка. «Ты совсем с ума сошел? Лезть в самое пекло!» «Кто не рискует, тот не спит с королевой. Все прошло хорошо». Я рассказал все ведьме, опустив подробности насчет приставаний Изольды. «Тебе крупно повезло, Сережа», — заметила Кэрол. «Что планируешь сделать этой ночью?» «Я должен отправиться к инферналам. Ты пойдешь со мной?» На этом вопросе смуглая ведьма аж побледнела. «Да, я наслышан про их нелюбовь к демонологам, что-то связанное со средними веками». «Сергей, я пойду с тобой куда угодно, на любой нижний уровень, но только не туда», – прошептала она. «Это для нас настоящее табу, ни одна ведьма не ходит в инферно, ибо там нас развращают и превращают в настоящих демониц, захватывают тела и сводят с ума, это сущий ад для нас, Сережа». «Хорошо», – спокойно ответил я, – «я так и знал». Анника тоже в свое время говорила, что не пойдет туда, а уж она была посильнее многих ведьм, что я встречал. «Ты обиделся?» – быстро спросила Чжи. «Извини». «Нет, что ты. Я обнял ее и прижал к себе. Я тебя прекрасно понимаю. Обычным людям и ведьмам там делать нечего. Я симбионт, мне они ничего не сделают. Я отчасти похож на них». «Правда?» Кэрол покраснела, но взяла себя в руки. «Да, ты права, ведьмам там не место. Я знал, что ты откажешься. Не волнуйся, я справлюсь». «Но ты же пойдешь один». «И что? Какая разница, сколько нас пойдет? Хоть целый отряд ведьмаков. Если там огромный подземный город демонов, то вряд ли мы зарубим армию. Эти красножопые даже не заметят, сколько нас было. Захотят убить – убьют. И сушат, как миленьких. Не переживай, должен же я хоть что-то сделать сам. Если меня не пустят или начнут приставать, я постараюсь проснуться. Следи за моей ногой, а точнее левым большим пальцем. Я дергаю им, когда хочу покинуть сон. Просто тогда вылей на меня воды или растолкай, хорошо? Конечно, дорогой. Ведьма согласилась всю ночь не спать и следить за мной. Я сходил в ванну, снял пленку, промыл теплой водой татуировки. Аккуратно протер сухим мягким полотенцем, а затем нанес бипантен, который купил по дороге домой. Потом Кэрол помогла мне замотать пленку заново, и я отправился в койку ловить проклятых демонов. К Изольде я в итоге решил этой ночью не идти, а полностью сосредоточиться на основной цели, ведь добраться до колодца Афадзи – дело не из легких. Зона катаклизмов была преодолена мною в теле Рагни. Конечно, я мог угнать какую-нибудь машину или мотоцикл в Вечном Городе, но что-то мне подсказывало, что это лишний костыль. Колоссальный торнадо я обошел на этот раз почти по самой границе, а молнии меня даже не опалили. За безумным потоком ветра, темных облаков и всякого мусора мелькала огромная лестница, но мне она сейчас не нужна. Повсюду жутко грохотало, но я уже тертый калач, меня таким не напугать. Где прошел один раз, там пройду и второй. Возле самого колодца посреди степи я остановился передохнуть. Темная вода манила меня. Я стал самим собой, даже набрал в ладонь воды, но пробовать не стал. Нет, я не хочу страдать от всяких видений, а то превращусь потом в романа какого-нибудь и начну видеть то, чего нет. Я подумал о той Москве, которую увидел. Собственно, не проняло меня. Да, страшно, да, разруха, анархия, повсюду демоны бегают, мертвяки там какие-то. Я в юности столько ужастиков пересмотрел, что меня этими обгоревшими трупами не напугаешь. В видении я много чего не понимал. Зачем вообще демонам нападать на наш мир, и почему именно они? Там могли и гномы, например, с великанами Сибирь отжать. Ух, ну и суп существ тогда получится. А если еще и эльфы набегут, то закрутится совсем уж угарный микс. Да и как вообще лимб может попасть в наш мир? Хорошо, представим на мгновение, что когда я сплю, то сдвигаю точку сборки. Ехи же так говорила. Потом я осознаюсь внутри сна и начинаю крутить ручку перемещения этой точки, куда захочу. Допустим, к демонам. Что из этого следует? Чтобы лимб и земля совместились, надо сдвинуть либо точку сборки каждого человека в мире, либо вообще всей планеты целиком. Это вообще возможно? Сильно сомневаюсь. По крайней мере, я до таких упоминаний в записях Данилы еще не дошел. Наш мир ограничен, низкие вибрации и все такое, ля-ля. Даже Ищейка утверждал, что мы сами похерили нашу магию. Она осталась лишь в мире сновидений, и то совсем жалкие отголоски былого величия. Конечно, если кто-то смог бы сдвинуть даже кусок реальности в сон, то он стал бы там богом. Таким образом, можно вообще что угодно делать и изменять. Только вот я ни разу не слышал и не читал, чтобы кто-то так смог сделать. Все просто на намерение молятся, как у Зеланда. Прыгают между маятниками и сами на них же сидят. Нет, это не то. Конечно, я понимаю, почему учение мэтра в темных очках так популярно, особенно у нас в России. Каждый хочет ничего не делать, думать, мечтать о чем-то прекрасном, и чтобы оно исполнялось само собой. У нас это в крови, страсть к халяве. Но так только в сказках бывает. Жил Иванушка дурак дураком, а потом бам и рояль. Нашел колечко, которое все желания исполняет. И вот тебе и печка 600-я, и жена красавица, и пряники сами в рот прыгают. В реальном же мире все работает немного не так. Конечно, отчасти Зеланд прав. Он использовал наработки Кастанеды и донес до своих поклонников простыми словами те же принципы, что дедушка Карлос вещал еще в 70-е годы. Да и в целом идея-то заложена хорошая. Формируй, тренируй, развивай свое намерение. Только вот прикладывать его нужно правильно, более хитрым образом. Об этом в книжках не напишут. А дальше как? Не получается трансерфить? Сам дурак, плохо намерение формируешь. Сработала какая-то мелочь? Вот видишь, какова сила трансерфинга. Продолжай. Мне трансерфинг не поможет ни точку сборки сдвинуть, ни превратить дочь в Ламборгини, ни иссушать кого-то в реальности. Тут иначе надо, иначе. Я сплюнул, снова обернулся волком и побежал вперед. Анника утверждала, что область патрулирует отряды инферналов, на которых лучше не нарываться. Стану-ка я невидимым на всякий случай. Вдруг они, болваны без второго зрения, гуляют. Пейзаж начал разительно меняться. Буквально на глазах небо застлали густые темные облака, появились горы с чадящими вулканами, земля стала сначала серой, а потом и вовсе черной. Я бежал по застывшей лаве, в трещинах которой бурлила алая магма. Жарковато тут, конечно. Интересная локация. Страшная, словно на последний уровень Диабло попал. Сейчас полезут всякие чудища адские. И они появились. Небольшой отряд разношерстных демонов. Да, они были похожи на людей, но только отдаленно. Красная кожа, рога разной формы и длины, когти на руках, закованы в броню, причем даже не одинаковую. У идущего впереди косолапого толстяка на голове болтался римский шлем с огромным красным иракезом. Не по голове шапка. За ним шел долговязый парень в какой-то дерюге и сварочной маске. Дальше еще парочка созданий, похожих скорее на пятикантропов, чем на людей. Замыкали отряд трое дрыщей с арбалетами. Очень странные ребята в одежде из разных эпох. Я решил с ними не знакомиться и побежал дальше. Они меня даже не заметили, хотя я был недалеко от них. Собственно, они могли принять меня и за своего. Мало ли тут странных уродливых волков обитает. Я продолжил бег и уже совсем скоро оказался перед огромной аркой, похожей на китайскую. Перед ней сидели два жирных демона в рогатых масках, вооруженных огромными топорами. А за воротами начинался каких-то совершенно немыслимых размеров адский карьер, уходящий в саму бездну. Город-воронка, не иначе. Неужели Данте побывал здесь, а потом написал свою комедию? Тогда я не удивлен. Ад велик и многоярусен, как офис какого-нибудь «Газпрома». «Меня ждет настоящий спуск в преисподнюю. Только где здесь искать Батриллиан? Спросить у этих жиробасов, что ли?» Я появился прямо перед ними в облике волка, но они даже не обратили на меня внимания. «Странная псина», — хмыкнул один из стражников и почесал задницу. Я спокойно прошел мимо них. Они принимают меня за своего, наверное. Благо, уродцев тут просто уйма. Я еще красавчик по местным меркам. Дорога, ведущая вниз карьера, оказалась весьма широкой и вымощенной черным камнем, похожим на обсидиан. По ее краям тянулись узкие каналы, полные горящей лавой, через которые многие демоны просто перепрыгивали. Тут еще, наверное, и дожди из серы идут, иначе зачем местным жителям такие странные металлические зонтики? Весь верхний уровень инферно был застроен огромными заводами с неисчислимым количеством труб. Они уходили ввысь и беспрестанно чадили, выдавая разноцветные клубы дыма. Странно, но в самом городе никакого смога не было, и вони от всяких химикатов тоже. Транспорта я как такового тоже не заметил, только тяжелые самоходные повозки и мелкие трайки. Ни трамваев, ни автобусов, все ходят пешком. Многие таскают какие-то кирпичи и мешки, детей почти нет. Я в очередной раз удивился, насколько все эти создания разные. У некоторых по 3-4 руки, у других несколько глаз, а кто-то вообще с повязкой на пустом лице. И цвет кожи тоже у многих разных. Вот желтые демоны, а вот и черные, но красных большинство. Меня толкнул какой-то мелкий желтый упырь и обозвал чернозадом. Ага, этот вид демонов тут, видимо, в меньшинстве, и их презирают. Я спускался все ниже, избегая какого-либо контакта, и постоянно крутил головой. Очень интересно, как у них устроен быт, кому поклоняются, чем занимаются, как живут, ходят ли на работу, есть ли у них свой ашан, да почем в кредит самоходная тележка с полным приводом. Однако приставать с такими вопросами было глупо. Я бы сразу выдал себя, а других иномирцев тут нет. Ни одного человека, ни одного Дану или Наги. Вообще никого, кроме демонов. Понимаю, почему Кэрол не захотела сюда идти. Ее бы тут вмиг на кусочки разорвали. Так что волчья шкура меня спасает от страшной участи. И где же эта дурацкая башня? Я продолжал идти по дороге и изредка смотрел вверх. Да, я уже достаточно глубоко, а этот инферно и не собирается заканчиваться. Что там на самом дне? Ледяная бездна, в которой торчит Люцифер? Вряд ли. Местные жители обожают тепло. Недаром тут повсюду лава, а некоторые демоны ее даже ведрами таскают куда-то. На самом деле, я чувствовал себя настолько чужим здесь, что боялся повести себя не так. Это какая-то странная и непонятная мне локация. Она вообще не похожа ни на одну другую. Кто-то слегка хлопнул меня по боку, и я, грозно рыкнув, повернулся. Передо мной стояла тощая трехрукая женщина с отвисшей страшной грудью, без глаз и с пастью, как у акулы. Зубы в несколько рядов под железной маской. «Пошли за мной», — сказала она. «Тебя ищут». «Кто?» — спросил я. «Старый друг, он уже следит за тобой». «Ладно, интересно, кто это? Хотя я уже и сам догадался. Здесь вряд ли торчит артефактор. Скорее всего, меня ждет кто-то из демонологов, и я оказался прав». Женщина проводила меня вглубь темной улочки, где, облокотившись на сломанный металлический ящик, стоял Барбас. Да, тут он выглядел совсем иначе. Высокий, стройный, краснокожий, с маленькими рожками, одет в длинный черный плащ, прямо как у меня, но более вычурный, с кучей ремешков и клепочек. В руках уже знакомая трость со скрытым клинком из метеоритной стали. «Задержался ты что-то, Сергей!» Сказал он и оценивающе посмотрел на меня. «Игорь, спасибо, можешь идти». Барбас бросил ей золотую монетку, и страшная женщина ушла. «Давно меня ждешь?» – спросил я. «Ну так». Барбас покрутил ладонью в воздухе. «А ты правильно сделал, что стал волком. Отличная маскировка. Выглядишь, как отброс из черного клана. Я уже понял, что их тут не сильно любят. Зато никто не поймет, что ты человек». «А что, у демонов нет второго зрения?» – спросил я. «Есть, конечно, но они применяют его нечасто, особенно у себя в городе. Ты не привлекаешь внимания, это раз, а два – ты симбионт. Поверь, не все из нас умеют разбираться в цветах кокона». «Понятно. И чего ты хочешь?» – насторожился я. «Проводить тебя к Батриллиан, конечно. Пойдем». «За просто так? Подозрительно что-то». «Нет, конечно, Сергей, в этом мире нет ничего за просто так. Просто я не хочу, чтобы московский ковен развалился раньше времени. У меня, считай, личный интерес. Ты идешь?» «Допустим». Мы вышли из закоулка и направились в обратную сторону, поднялись на пару уровней выше и свернули в узкий проезд, который вывел нас уже в подземный город. Я шел и офигевал, насколько же огромен этот город. Он находился целиком под землей. Демоны постоянно расширяли его и строили все новые и новые кварталы. Конечно, некоторые пещерки оказались совсем небольшими, зато другие размером с многоэтажное здание, аж дух захватывало. Путь предстоял не близкий, поэтому Барбас предложил нанять грузчиков. Ими оказались два плечистых близнеца с четырьмя руками. Мой спутник дал им денег, и демоны живо выкинули кирпичи из своих одноколесных тачек, чтобы освободить для нас место. Их совершенно не смутило, что мы отвлекаем их от работы. Видимо, Барбас заплатил вполне хорошие деньги, хотя меня это удивило. Сколько я гулял по Лимбу, но никогда не видел, чтобы кто-то рассчитывался деньгами. Обычно просто хватают друг друга за руки и передают свет напрямую. Рукастые демоны неслись по улице подземного города как безумные, иногда сшибая мелких собратьев с кирками. Импы? Откуда вообще у них такое разнообразие видов? Они же один народ. «Думаю, что дело в мутациях, не иначе. Нужно спросить у Барбоса отдельно, а пока посижу да покайфую от веселой поездочки». Тачки лихо подпрыгивали на камнях, и я почувствовал легкий приступ тошноты. Так и укачать может. Одно дело в детстве чутка побегать, порезвиться, и совсем другое, когда тебя везут по мрачным коридорам черт знает куда уже минут 15. «Скоро уже». Я повернул голову в сторону Барбоса. «Да, почти. Мы на месте, смотри». Мой проводник улыбнулся и ткнул пальцем в сторону. Мы выскочили из туннеля и оказались в пещере, полной сиреневых кристаллов. Некоторые из них были размером со взрослого человека. Откуда-то сверху падал яркий свет и отражался от минералов, рассеиваясь в воздухе мягким фиолетовым свечением. «Добро пожаловать в дом лаванды!» Демон спрыгнул с тачки, и я последовал его примеру. «Нравится?» «Выглядит впечатляюще», — согласился я. «Никогда не бывал раньше в настолько крутых пещерах. Даже у гномов в Ордении не так красиво». «Да еще бы!» Барбос был доволен произведенным на меня эффектом. «А у вас тут в ходу золотые деньги?» Поинтересовался я, когда мы продолжили путь уже через саму пещеру, огибая кристаллы. «Это не совсем деньги, Сергей. Просто свет, который мы визуализируем. Нам так удобнее. Потом ты можешь этот свет передать кому угодно, и если он не дурак, то сможет его использовать». «То есть каждая монета – это как эфирный кристалл?» – спросил я. «Не совсем. У нее нет такой плотности. Это просто свет. Вот как мой плащ или сапоги». «Все, понял». Мы прошли еще немного и оказались перед гигантской башней, подпирающей свод пещеры. Высокая зараза. Я присмотрелся внимательно и улыбнулся. «Она похожа на член», — заметил я. «Это вы специально так построили?» «Конечно», — улыбнулся Барбос вполне дружелюбно. «В ней заключена Батриллиан. Перед тобой башня стонов, мой друг». «И кто там стонет?» «Сама Батриллиан, конечно же, ну и те неудачники, которые попадают в ее лапы». «Кто это такая вообще? Демоница?» – спросил я. «Хуже, Сергей. Мы направились прямо к башне по узкой дорожке, ведущей через глубокую пропасть, на дне которой блестели переливающиеся кристаллы. Она из древних. Совсем старушка, да?» «Да, у нее немало имен и званий. В свое время она стала родоначальницей не одного поколения и создала могущественные кланы 3000 лет назад». «Ого, так давно?» «Да, она из бессмертных, тех, кто обладает таким количеством света, что их невозможно иссушить, а физическое тело для них ничего не значит». «Ну надо же! Я был поражен». «А за что ее посадили в эту башню? Я же правильно понимаю, что она находится в заключении? Вон и охрана какая стоит, целый отряд». «Старушка, как ты выражаешься, слегка тронулась умом и сожрала целый род своих самых преданных детей. У нее и раньше такое бывало, но это стало последней каплей, поэтому владыки ямы решили ее изолировать». «Вашу же мать!» – прошептал я. «И мне с ней нужно поговорить?» «Да». Барбос потрепал меня по загривку. «Не бойся, у Батриллиан давно не было гостей, 100 или 200, так что она будет рада любому общению. У тебя есть все шансы получить ответы на свои вопросы». «А охрана? Она что, так легко нас пропустит?» «С ними как раз таки есть проблема. Если мы подойдем ближе, то они нападут на нас и убьют». «Так зачем ты привел меня сюда?» «Чтобы показать величие этой башни, конечно же!» Довольно рассмеялся демон. «Скажи, что ты знаешь тайный проход в этот каменный фалос?» «Знаю, конечно. Ты готов?» «А то!» – ответил я. «Веди!» Конечно, я не был готов. Наоборот, я даже боялся. Все-таки встретиться с древней безумной демоницей – это что-то для меня совершенно новенькое. Тут можно так в штаны наделать, что выбьет на раз. Что будет дальше, я совершенно не представлял. Мало того, я прекрасно знал, что не смогу причинить Батриллиан никакого вреда. Сражаться с древними – это как пытаться пробить членом чугунную сковородку. Ну, то есть я гипотетически представляю, что после нескольких тысяч лет тренировок в храме на Тибете можно добиться удовлетворительного результата. Хотя... нет, невозможно. Это бой, который ты заранее проиграешь. Данила рассказывал мне про древних. Это нечеловеческие создания, обладающие таким пределом света, что нам с Рагни и не снилось. Их невозможно иссушить, потому что твое собственное вместилище переполнится, и ты просто аннигилируешь. Волк тут же размножится в какой-то немыслимой для меня прогрессии, и эта фаллическая башня просто лопнет под давлением из тел изнутри, а потом волки сожрут все инферно. Да, Рагни? «Она не позволит нам этого сделать», – прозвучала мысль волка. «Любой бой против Батриллиан бессмысленен. Ты должен проявить смекалку и хитрость». «Были бы они у меня еще», – вздохнул я. Барбас подошел к краю тропы и спрыгнул с нее вниз. Я последовал за ним и оказался на узком уступе, который вел внутрь каменного перешейка. Там обнаружился весьма узкий туннель, по которому мы смогли миновать охрану, а затем он вывел нас к площадке перед могучей стеной уже позади самой башни. Дальше куда? Вверх? Блин, точно. «И как мы туда поднимемся?» – спросил я. «Я так понимаю, что в этой локации мне полетать не получится?» «Тебе нет, а мне вот да. Это наша локация, и мы получили преимущество перед гостями». «От кого?» «От спящих богов Лимба, конечно, ровно 1500 лет назад». Барбас скинул с себя плащ, и за его плечами выросли длинные огненные крылья. «Не настоящие», — хмыкнул я. «Даже не кожистые, просто магические, да?» «Реактивные», — недовольно огрызнулся демон и, приподнявшись в воздухе, протянул мне руку. Мне пришлось стать человеком и схватиться за нее. Рагни максимум мог просто уцепиться за нее зубами или крючьями. Не думаю, что Барбасу бы это понравилось. Мы стремительно полетели вверх, а я старался не смотреть вниз. Кажется, я слишком доверился этому демону. Хотя даже если он сейчас отпустит меня, то я просто проснусь и все. Ничего, кроме времени, я не потеряю. «А этот Барбас сильный парень, тащит меня вон с какой скоростью. Крылья горят, мы несемся вверх, аж искры во все стороны летят». Демон закинул меня на огромный купол башни, украшенный осьминогами, а сам приземлился рядом. «Фух, интересно, какая тут высота? 200 метров точно!» «А дальше куда?» – спросил я, оглядываясь. «Ага, тут есть какая-то странная конструкция и люк прямо в центре купола. Интересно, зачем он?» «Тебе придется спрыгнуть вниз прямо к Батриллиан», — пояснил Барбас, подходя к люку и вынимая из кармана штанов ромбовидный ключ. «Даже не спрашивай, откуда я его достал. Мне придется его вернуть. Назад пути не будет, Сергей. Поэтому тебе придется просто умереть или проснуться. Выбирай сам». «Спасибо. Открывай уже этот люк», – попросил я. Барбас вставил ключ в замок, нажал на него и повернул 3 раза. Раздался шипящий звук выходящего воздуха и треск механизмов. Смазать бы их надо, шестеренки эти. «А я не убьюсь с такого прыжка-то?» – поинтересовался я. «Давай уже, скоро охрана будет здесь. Все должно выглядеть так, будто тебя там нет. Я не хочу подставлять свою шкуру под плети Абадона». «О, боги Лимба!» – прошептал я и шагнул в черную бездну люка.